Эпилог. Лали и Дипок больше не живут в испанском Гарлеме. Лали заседает в правлении отеля Мумбаи Пэлас. Дипок руководит тамошней бригадой лифтеров и следит за состоянием трех лифтов с ручным управлением. Спустя полгода после возвращения он поставил свой заветный рекорд и теперь мечтает о Канченджанге, горе высотой 8586 метров. Ривера поселился на более скромной высоте, на шестом этаже дома номер 12 по 5-й авеню. Желая, чтобы их связь была признана официально, миссис Коллинз поведала о ней миссис Зелдов. Когда соседи сталкиваются с ним в лифте, они почтительно ждут, пока он нажмет на кнопку. Что касается Хлои и Санджая... Мумбаи, 24 мая, 2020 год. «Твой отец держал меня за руку, когда я производила тебя на свет. Я проснулась на больничной кровати, где моя жизнь перевернулась во второй раз. Жизнь преподносит нам все, что может, и радости, и горести, о чем тебе каждое утро напоминает твой дедушка Дипок. А я узнала то, о чем раньше не подозревала. Когда с нами происходит то, что мы считаем худшим в жизни, это значит, что жизнь... скоро преподнесет нам нежданное чудо, саму себя, жизнь. Свидетельство тому — ты. Этот дневник я сберегу для тебя. Твоя мама. По скриптум. В понедельник, 15 апреля, в 14:50. Почему? Мне никогда не понять. Но да здравствует Бостон!